21 июля представитель Комитета по мирному объединению Родины распространил предъявление, в котором говорится: «В саммите Азия-Европа, который состоялся недавно в Монголии, Пакынхэ не упустила шанс продемонстрировать свою подлость. Она разглагольствовала, что следует добиться денуклеаризации и правильного изменения Северной Кореи, и упрашивала участников саммита исполнить меры для применения санкций против нас. Безумное поведение Пакынхэ очередной раз показывает мерзкую натуру и сущность сторонницы конфронтации, которая до предела враждебно настроена против соотечественников и помешана на противоборстве против них. Это является всего лишь продолжением позорного скандала, который она устраивала каждый раз во время зарубежного вояжа. После прихода к власти Пакынхэ посещала другие страны 20 с лишним раз, и каждый раз она закатывала безрассудный скандал. Видимо, она привыкла необдуманно повторять спетую песню против своих соотечественников, не принимая во внимание, кем является ее аудитория и чем является повестка дня. Последний вояж Пакынхэ явился дезертирством, призванным избежать протеста и обвинения со стороны южнокорейского населения, разгневанного от унизительного решения разместить сад. Никто на этом свете не прислушивается к болтовне Пакынхэ о какой-то денуклеаризации Северной Кореи и санкций против нее. Она стала уже давно лишь явлением шумового вреда. Ей следовало бы точно знать об этом и воздержаться от лишней болтовни. Через последний вояж свора Пакынхэ ясно показала себя как единственная в мире политическая проститутка, которая продавала внешним силам интересы своей нации и причиняла соотечественникам только бедствия и страдания. Пакынхэ и ее окружению этим суперпреступникам ни в коем случае не миновать суровой кары истории, отметил представитель Комитета по мирному объединению Родины.